Глава 14. Мая. Вот и пришла зима. Не по календарю, по духу. Пришла холодом, снегом и потерями. Силу привязанности в полной мере можно оценить, лишь потеряв человека. Я не понимала, как много значили для меня родители. Мы, бывало, спорили и ругались, меня наказывали, я обижалась. Но когда их не стало, внезапно выяснилось, что все это — мелочи. Я была готова терпеть любые наказания и больше никогда не ссориться, лишь бы они вернулись. Но, увы, как ни торгуйся, ничего изменить уже нельзя. Я смотрела на снег под ногами и вспоминала тот день, когда узнала, что осталась одна. Сегодня снег пришел, чтобы напомнить. Скоро Яниш уйдет из моей жизни. И от этого на душе становилось больно и стыло. Хотя, казалось бы, он доставлял одни неудобства и проблемы. И знаю я его всего ничего. Даже не знаю, только смутно догадываюсь. Но стоило представить, что завтра я уже не увижу найденыша в своем домишке, становилось так тоскливо, что хоть плачь. И когда он вдруг ни с того ни с сего начал извиняться, я действительно чуть не разрыдалась, хорошо сумела удержать лицо. Вот была бы потеха. Кто я для него? Безродная провинциалка, которой можно запросто залезть в постель, потому что он же теперь не уснет? Очень веская причина. Так не спится, что палку-размножалку пристроить некому, поскольку кушать очень хочется. Его слова доводили до кипения. Из-за его ослиного упрямства временами хотелось биться головой о стену. Но он был такой родной. Яниш совсем не казался посторонним. Даже контур охранного заклинания принял его без дополнительных настроек. Без него сразу станет пусто. Казалось бы, совсем недавно я жила и радовалась своей свободе и независимости. Но даже Миу-Миу не сможет заполнить освободившееся пространство. Хотя она попробует, конечно. Назло моим переживаниям, день получился очень шумным и насыщенным. Городские мальчишки забросали меня снежками, и хотя я не осталась в долгу, их было больше, и мне пришлось позорно бежать с поля боя. Грязь, скованная морозом, встречала горожан неприветливыми и скользкими неровностями. Давно у меня в лавке не было столько ударенных на голову и просто отбитых. Буквально не протолкнуться. Я даже пообедать не смогла, таким был поток пострадавших. Когда городские часы пробили 3, у меня еще 4 стояли в очереди. Не могла же я их бросить. А там меня, может, Яниш ждет, а может, не ждет, а спит, как вчера. Выспится, отдохнет, куда избыток силушки богатырской использует. Хоть дрова посылай рубить, а то опять полезет со своими непристойностями. Правда, где-то глубоко в душе я была не против. Не то чтобы совсем, а просто пусть бы поуговаривал. Я все равно отказала бы, но сердце замирало от этого. Я же теперь не усну. И даже от глупого тыковка. Замирала и таяла, забыв, что на улице выпал снег. Я шла, задумавшись, когда меня окликнули. «Майя!» Вообще-то здесь никто не позволял себе так по-небратски ко мне обращаться. Я остановилась, оглянулась, и таявшее сердце рухнуло вниз, разбиваясь вдребезги о замерзшую мостовую. Ко мне бежал мастер Анджи Лаврич, мой несостоявшийся жених и покойный муж. «Вот ты где!» Он взял меня за руку, будто имел на это право. «Мы тебя обыскались. Я соболезную твоей утрате», — он показал на вдове капор. «Но ты не должна хоронить себя из-за одной ошибки. Мы все в юности оступались, ты должна вернуться домой. Я обещал твоему отцу, что присмотрю за тобой, поэтому мое предложение остается в силе». Он говорил возбужденно, эмоционально и смотрел на меня с сочувствием. Возможно, если бы он так говорил со мной с самого начала, если бы рассказал про папу, и если бы я не подобрала на дороге Яниша, я согласилась бы стать его женой. Но я не хотела. Я хотела замуж за Яниша, или такого, как Яниш, чтобы он был родным, ласково называл меня тыковкой и говорил, что не может из-за меня заснуть. И смотрел на меня в темноте так, что по сравнению с его взглядом пламя свечи казалось бледной тенью. «Благодарю вас, мастер Анджей, за участие к моей судьбе, но вы не должны идти ради меня на такие жертвы». Я попыталась вырвать ладошку из его пальцев, но ее словно сковало железом, так он вцепился. «Не говори глупостей, ты возвращаешься домой, к дяде. Потом мы, как положено, вступим в брак. Я готов закрыть глаза на неопытность и отсутствие должного женского воспитания, которого не смог тебе дать дядя. Но не следует злоупотреблять моей добротой». Сочувствие в его взгляде растаяло, как последний весенний снежок. Осталась лишь черная грязь, скованная льдом на всю долгую зиму. «Как скажете, милздарь мастер Анджей?» Я потупила взгляд, как подобает воспитанной барышне в приступе глубокого раскаяния. «Вот и правильно. Куда за тобой заехать? Я живу здесь неподалеку, милздарь мастер Анджей. Мне очень стыдно за свое неподобающее жилище», — говорила я, не поднимая глаз. «Позвольте мне прийти самой, пожалуйста». Здесь я изобразила самый жалостливый из всех своих взглядов. Даже дядюшку Дамира, не склонного к сантиментам, он пронимал. Выражение лица мастера Анджи не смягчилось. «Хорошо, завтра в обед, будь здесь, иначе я тебя найду сам, и будет хуже». Я и сама понимала, что будет хуже. Вне зависимости от того, приду я или нет, хорошо уже не будет. Никогда еще выражение отчаяния на моем лице не было настолько искренним. «Я буду, я непременно буду, милздарь мастер Анджи», уверила я, кланяясь, как обычно, перед городским магом. Его губы исказились в брезгливой гримасе. Лицо моего несостоявшегося жениха еще хранило следы былой красоты. Но при дневном свете бросались в глаза следы излишеств и злоупотреблений, провисшие мешки под глазами, обрюзгшее лицо, несвежая кожа, поплывшая фигура. 2 года назад я не заметила бы этого. Впрочем, возможно, 2 года назад эти признаки порока были не столь явными. Воображение нарисовало картину, что это Анджи, а не Яниш, подсаживается ко мне на кровать, тянется и шепчет. «Я же теперь не усну». И меня чуть не вывернуло наружу наспех проглоченным завтраком. «Я могу идти, милздарь мастер Анджи?» Я поклонилась еще ниже. «Ступай». Он сделал небрежный жест кистью, указывая направление. И я пошла. Шла, пока улица не сделала поворот. Остановилась и осторожно выглянула из-за забора углового дома, чтобы убедиться, что маг за мной не следит. Не следил, его и след простыл. Я спешно, стараясь держаться в тени и в толпе, добралась до конных рядов на рынке, прислушалась к разговорам, чтобы не слишком показывать свой интерес расспросами. «Никогда не знаешь, как твое слово отзовется и где аукнется». Завтра с утра уходило 3 подводы. Что ж, не планировала я так быстро прощаться с этим городком и домиком в лесу. Это все снег. Проклятая зима, которая всегда отбирает самое дорогое.